Лена все чаще называет своего гостя Виктором, причем ударение делает на последний слог. Дань французским фильмам в видеотеке, пересмотренным девушкой сотни раз. Недавно вот и фамилию ему придумала — Рено. Даже документы какие-то ему выписала, в базу данных внесла. Виктор Рено, стало быть. Вик особо не сопротивлялся. Да и зачем ему сопротивляться? После всего, что сделала для него Лена, эту маленькую прихоть грех не исполнить. А сделала она для него больше, чем можно было бы даже мечтать. О чем грезит простой житель поверхности? О том, чтобы во время охоты его не убили, чтобы ночью не сожрали заживо, чтобы в брюхе еда переваривалась время от времени, и чтобы в обойме было хоть несколько рабочих патронов. Условия существования индивидуума накладывают печать ограничений на его мечты, это факт. Лена сама много чего не знала. К примеру, она не могла сказать, существовали ли другие подземные автономные убежища консолидации, помимо того, в котором она жила. Базы данных ее «паука» ограничивались лишь тоннами исторической, технической, практической информации и расширенными досье на каждого жителя. Начиная с самых первых обитателей, укрывшихся здесь за считанные часы до начала атомного торжества. ПАУК рассчитан на полную независимость от окружающего мира. Люди сотнями лет жили в нем, лишь время от времени сверяя показания датчиков радиации и токсичности воздуха на поверхности. Если бы не та либо иная нужда, никто бы не подумал выбраться из столь уютного подземного автономного убежища консолидации. Предки Лены впервые вышли на поверхность, гонимые необходимостью добыть генетический материал для давших сбой белковых ферм. Задача перед экспедицией стояла не из простых – отыскать как можно большее количество животных, мясо которых не являлось бы вредоносным, и доставить образцы к фермам паука. Среди выбравшихся на поверхность был и дед Лены – Сергей Горенко. Именно он, если верить досье, первым разработал метод дрессировки зверей ультразвуковыми сигналами. После этого на поверхность жители убежища поднимались еще 7 раз. В основном для анализа окружающей среды и отбора экземпляров животных и мутантов для изучения. Последний, 8-й раз, поднялась уже сама Лена Горенко. Ее случай был самым неординарным и трагичным. Из биологической лаборатории по изучению наземной фауны сбежала псевдоворона. Из всех комнат, коридоров, лазов эта тварь выбрала именно белковые фермы. Как показывали впоследствии камеры наблюдения, трехглазая мелюзга в перьях посчитала приемник генетического материала прекрасным укрытием. Вероятность того, что произошло, ничтожно мала. Из сотни тысяч, если не из миллиона случаев, лишь один мог иметь подобный исход. Но все же случилось именно то, что случилось. Пробираясь к приемнику, псевдоворона задела активационную консоль. Программа на прием нового генетического материала была запущена. Материал получен и смешан с предыдущими образцами. Синтез белковой массы продолжился с введенными в него коррективами. Каждый прием пищи в убежище проходил в общих столовых. Все жители паука собирались, чтобы лишний раз посмотреть друг на друга, пообщаться, улыбнуться, подмигнуть, а заодно и перекусить. Таков был порядок. Укрепление духа товарищества и все такое. Во время того рокового ужина никто даже не подозревал, что больше трапез не последует. И, как назло, в тот вечер мало кто оставил на тарелке свою порцию. Мясной похлебкой отравились все, кто был в столовых. Лена по счастливой случайности осталась дома. Она только недавно включила Никиту и не смогла оторваться от экрана, когда родители отправились на банкет смерти. Смешанное с нормальным мясным материалом, ядовитое псевдоворонье мясо сработало не сразу. Лена услышала первый крик в момент, когда герой Жана Рено по имени Виктор обливал кислотой очнувшегося Максимилиана Жедрека, подчищая за проколовшейся Никитой. Родители, близкие, друзья и товарищи все умирали на глазах у Лены. Беспечный мир, утопия, рай под земным адом — все в одночасье превратилось в сплошной кошмар. Люди выблевывали свои внутренности, бились в конвульсиях и истекали кровью из половых органов, анусов и глаз. Слишком поздно Лена выяснила, в чем причина отравления. Лекарств хватило бы на всех, вот только некого уже было лечить. Кроме Лены, на ужин не пошли еще двое. Андрей Сергиенко, подросток, сын первого техника, и Максат Курбанаев, пожилой архивариус. Именно он нашел причину трагедии и исправил белковые фермы, очистив продуктовые резервуары и перезапустив составляющие генетического материала. Андрей сдался очень быстро. Он повесился на силовом кабеле, вскоре после того, как на его руках умер отец. Максат держался дольше. Ровно через 3 недели после гибели собратьев он заявил Лене, что пойдет на поверхность искать подмогу у обитателей других пауков. Он утверждал, что, пролистывая библиотечные данные, наткнулся на упоминание о существовании оных, но на требование Лены представить ей доказательства просто развел руками. Лена больше его никогда не видела. Старик, проживший всю сознательную жизнь книжным червем, вряд ли смог продержаться долго на суровой поверхности, хотя его тело Лена так и не обнаружила. Почему тогда она выбралась на поверхность? Ведь можно было преспокойно жить в пустынных комнатах 8-уровневого подземного убежища. Как королева. Ведь тела отравленных они с Максатом убрали. Но любой королеве нужен король. И к тому же, ей попросту стало скучно. Оставаться в сравнительной безопасности, погруженной в вечное одиночество, или, рискуя жизнью, жить. Первым делом, выйдя из убежища, Лена приручила крота, облюбовавшего туннель, ведущий на поверхность. Такой союзник никогда не помешает. Вик зацепил Лену еще тогда в складском коридоре. Вначале она хотела его попросту убить, ведь ничего, кроме стойкого раздражения, она к нему не испытывала. Но чем больше девушка проводила с ним времени, тем сильнее менялось ее отношение. И вот настал момент, когда Лена привязалась к нему. Да что там привязалась? Она начала испытывать странные чувства, которых еще никогда не испытывала. Лена могла злиться на Вика без причины, но спустя секунду полнится теплыми чувствами. Как это называется? Слово такое на букву «Л». Оно давно вышло из обихода в этом значении. Глупый, приземленный Вик. Он принял Лену за такого же, как и сам, мародера. Он даже представить себе не мог, как стучало сердце Лены намного чаще, чем ударялась кирка о металлическую дверь. Непотухающие лампы, тоннель, дверь. Лена пришла сюда совсем не за консервами. Она пришла в надежде отыскать вход в еще один ПАУК. Но даже если это и были прилегавшие к убежищу территории, подземные жители не соизволили пойти на контакт. Либо они решили пожертвовать одним из продовольственных складов, чтобы остаться незамеченными. А может, они попросту вымерли по той или иной причине. Сломался воздушный генерирующий элемент, в водные резервуары просочились ядовитые вещества и так далее. Была и третья догадка. Этот склад не имел никакого отношения к пауку. Но ведь горели аварийные лампы? Горели же? Лена до сих пор не может выбросить их из головы. Ну, разумеется, Лена соврала Вику про себя. Придумала бред про древний возраст и преподавание русского языка в школах. Наивный необтесанный чурбан проглотил наживку и не поперхнулся. Так ему и надо. Какой там древний возраст? Ей немногим больше 20. Когда Вик предал, что ж, Люди умеют предавать, особенно если они с поверхности. Не испортит же это предательство те чувства, которые выросли на почве одиночества Лены. Освободившись от веревок двухголовых мутантов, Лена первым делом направилась на поиски Вика. Нашла его очень скоро и с тех пор оберегала, как ангел-хранитель. Спасла от отравления, отгоняла смертоносных зверей, хитростями направляла в его убежище людей, чтобы они попадались в ловушку пищевого ящика. Когда наигралась и поняла, что на поверхности больше делать нечего, забрала его с собой, под землю. И все это время Вик жил, даже не подозревая, сколько раз Лена спасала ему жизнь. Истинное бескорыстие, хотя за все приходится платить рано или поздно. Вик жил, как у Бога, за пазухой. Еды и питья хватало на такое количество лет вперед, которому Вик не знал численного выражения. Чистый воздух, отсутствие смертоносных доз проникающей радиации, укрытие от зверей, людей, мутантов, насекомых, песчаных бурь, шаровых молний и токсичных дождей. Чем не рай? Заботы Лены, конечно же, со временем все навязчивей. Высокая, стройная, хоть и слегка костлявая, девушка с вздернутым носиком, желто-зелеными глазами и смоленисто-черными волосами. Под противогазом всего этого добра не разглядеть. Но Вик особенно и не пытался, ведь он ни на секунду не сомневался, что его напарник был уродливым мутантом. По сравнению с женщинами, которых встречал Вик на поверхности, Лена Горенко была настоящей богиней красоты. Венерой, или как ее там? Да, насытый желудок, кутаясь в настоящие простыни, нося чистую, глаженную одежду, Вик уже и о возвышенном начал задумываться. О женской красоте, к примеру, о смысле мироздания. И даже иногда посиживал в архивах, изучая историю людей до атомного торжества. Здесь, в убежище, Вик впервые познал половой контакт с живой женщиной. Те трупы, с которыми он временами забавлялся, не в счет. Лена оказалась отличной партнершей по сексу, не стеснялась экспериментировать, была выносливой и ни разу не сказала, что у нее болит голова. Виктор Рено очень быстро привык к убежищу. С каждым днем он все реже вспоминал поверхность. Словно защитный механизм в его и без того ограниченном мозгу стирал память о плохом. Вик стал дольше, а главное, спокойнее спать. Посередине сна он уже почти не вскакивал в холодном поту от ощущения, что за ним пристально наблюдает пара голодных глаз. Постоянное неограниченное питание сделало свое дело. Вик за какой-то там месяц прибавил в весе чуть ли не на четверть. Из бродячего пса пустоши он превращался в ленивого домашнего любимчика. До поры до времени Лена не отказывала ему ни в чем. Любая прихоть, любой каприз. Правда, просьбы Вика не отличались особой изощренностью и сводились к еде и сексу. Виктор Рено и не заметил, как этот ледяной замок идиллии начал подтаивать и давать трещины в фундаменте. Лена не стеснялась вспоминать поверхность, намекала, что дождь уже прошел, что вскоре можно будет вновь выйти из убежища и скрасить свои жизни новыми впечатлениями. Только представить себе, как много перспектив открывается перед ними. Вдвоем Лена и Вик смогут все. Оседлать птерозавра, заставить крота приносить добычу, сколотить армию из псов и хамелеонов, а главное, отыскать хотя бы еще одно подземное автономное убежище консолидации. Обычно Вик отмалчивался, но порой выражал свою незаинтересованность. Мол, после дождя нормальный человек еще год по открытой местности ходить не будет, да и вообще зачем искать какое-то другое убежище, если Виктору Рено и Елене Горенко и в этом очень даже неплохо. А вдруг, к примеру, отыщут они паук, а его обитатели кровожадными деспотами окажутся? Дальше-то что делать? Тесно им станет там у себя, вот возьмут и к нам переселятся. Того гляди, законных жильцов еще и того, тю-тю. Высказывая свою точку зрения, Вик не задумывался над тем, к чему это может привести. Ведь Лена не учиняла ему в ответ скандалов, не фыркала, не топала ножкой и не лила слезы. У нее был крутой мужской характер. Вик знал это, когда считал Лену Леном, мутантом, получеловеком, полумонстром. Но узнав истину о ней, Вик расслабился, стал относиться к спутнице с толикой пренебрежения и надменности, которые свойственны грубым мужчинам в отношениях с женщинами. Лена просто молчала в ответ, слегка кивая, делая какие-то пометки в блокноте, находившемся в ее голове. Вначале это проявлялось в повышенной раздражительности. Лену все больше начинало бесить, что Вик забывает чистить зубы. А ведь она так долго его приучала к зубным щетке и гелю. Что говорить о щетине и волосах на лобке. Доходило до того, что Лена хватала Вика за ухо и волокла в санитарный узел, доставала бритву и брила. Иногда не очень аккуратно, делая легкие порезы. «А лысина? Лысина чем ей моя не угодила?» — сокрушался Виктор Рено, глядя в зеркало на синяк под глазом и царапину на щеке. «Я сказала, ты будешь носить этот парик! Его мой дедушка носил!» — доносилось сквозь дверь. Некогда прекрасный ледяной замок превращался в нечто уродливое, бесформенное, подтопленное и бугристое. Мало того, оно начинало темнеть, все больше приобретая характерный коричневый цвет. И дело было даже не в парике, который Вик таки начал носить, и даже не в том, что из-за его храпа Лена перестала спать с ним в одной комнате. И даже не в том, что Вик оброс жиром, разленился, а Лена время от времени практиковала на нем рукоприкладство за те или иные мелочи. И как ни странно, не в том, что в особо трудные времена Вик закрывался в библиотеке, доставал из заначки канистру со спиртом, разбавлял его водой и накачивался по самое не балуйся. Дело было в том, что когда датчики оповестили, на поверхность можно выходить, Виктор Рено наотрез отказался это делать. «Да какой ты Виктор Рено к чертовой матери!» — вспылила тогда Лена. «Дерьмо на палочке, вот ты кто!» Дерьмо Вик на палочке уже не Рено не стал терпеть оскорбления. Если раньше он молча сносил побои, то сейчас открыто полез в драку. «Пора проучить эту женщину!» У нее действительно с головой проблемы, надо мозги на место вернуть. Но располневший, изнежившийся Вик ничего не смог сделать Лене, которая ни на секунду не расслаблялась, стараясь держать себя в форме. Она избила его сильно, сильнее, чем следовало бы. А после отволокла его бессознательное тело в столовую и посадила на цепь с подводом электричества. Такие цепи очень хорошо себя зарекомендовали в дрессировке диких животных и мутантов. Ошейник бьет током в двух случаях, если зверь пытается его снять, и если дрессировщик нажмет на соответствующую кнопку пульта.